Шаг второй. Как найти себе зама? Итак, вы определились, зачем действительно вам нужен зам, проведя откровенный разговор с самим собой. За это время кадровое агентство подобрало нескольких кандидатов. Кто и как поможет вам сделать правильный выбор? Ответ на этот вопрос может быть только один – вы сами. С каждым кандидатом нужно обязательно встретиться лично, побеседовать, оценить и принять решение. Ведь вы не только выбираете человека, который просто будет взаимодействовать непосредственно с вами, но во многих вопросах он будет выступать как ваше второе «я» – альтер-эго. На чем сконцентрироваться и на что обратить внимание в первую очередь? Предлагаю воспользоваться простой и практичной триадой эффективного выбора, которую, кстати, можно применять и во многих других жизненных ситуациях, в том числе личного характера. Во-первых, нужно понять, есть ли у вас единство ключевых ценностей. Что это такое? Это совпадающие жизненные принципы, одинаковое понимание одних и тех же важных для вас вещей, единое отношение к тому, что хорошо, а что плохо, в том числе для компании. Если эти базовые вещи совпадают, вы действительно обретете в лице зама настоящего соратника-единомышленника. И тогда на многие вопросы не придется тратить много времени. Иногда будет достаточно просто переглянуться, чтобы одинаково отреагировать на какую-то ситуацию. Во-вторых, стоит учитывать, насколько вы будете друг друга взаимодополнять. Например, вы стратег, а зам — конкретный тактический исполнитель. Заместитель с удовольствием готовит выкладки в цифрах и схемах, а вы принимаете решения, и так далее. Пренебрежение этим фактором может привести к серьезным ошибкам. Так первое лицо и второе могут толкаться на одном поле и абсолютно упускать из виду другое. Если оба окажутся стратегами, то тактически реализовывать стратегию будет некому. При том, что они будут прекрасно понимать друг друга и говорить на одном языке, пользы такое сотрудничество не принесет. И третье. Если в этом человеке вас все устраивает, подумайте, сможете ли вы эффективно с ним взаимодействовать, реально им управлять, быть для него авторитетом, действительно первым для второго. А для этого нужно оценить свои возможности и учесть существующие ограничения. Например, 52-летний руководитель крупного производственного холдинга хотел видеть своим замом более молодого, энергичного, творческого человека с новыми идеями по развитию бизнеса. Такого с трудом, но нашли. На практике же оказалось, что сил и умений заставить его подчиняться нет. Он, конечно, буквально фонтанировал новыми идеями, но при этом регулярно опаздывал на важные встречи, вдруг прекращал курировать веренные ему проекты, полностью переключаясь на новые задания, занимался какими-то параллельными делами, будучи консультантом и членом многочисленных ассоциаций и союзов. Так и не сумев со всем этим справиться, руководителю пришлось с ним расстаться. Безусловно, поиск заместителя — задача не из простых. Мы попытались выделить лишь общие принципы, которые, возможно, помогут найти вам подходящего заместителя. Получается, что этот подход может быть по крайней мере трехуровневым: смысловым, для какой цели он необходим, функциональным, какие функции вы готовы ему действительно передать, и персонологическим, какими личностными особенностями он должен обладать. Но начинать надо с честного, предельно откровенного разговора с самим собой. Остальное — дело техники. Кстати, все, о чем мы говорили, можно использовать и для решения вопроса, почему не ладится дело с уже работающими заместителями. И даже если удалось успешно сделать второй шаг, подобрать правильного зама, как показывает практика, реально поделиться властью даже с таким идеальным человеком готовы немногие. Шаг третий. Как поделиться властью? За 20 лет корпоративного консультирования мне, например, еще не встречался такой собственник, который бы не утверждал, что мечтает найти человека, способного взять на себя все вопросы по оперативному управлению. И чтобы сам он мог заняться лишь стратегией или другими проектами. Но реальное исполнение этой мечты встречается очень редко, потому что если собственник продолжает стоять у руля компании, то, как бы ни назвали зама, генеральным или исполнительным директором, он невольно перешагивает через него, решая конкретные вопросы и напрямую общаясь с подчиненными. И часто в этом нет злого умысла. Действительно, существует очень много психологических и поведенческих барьеров, которые мешают первому лицу реально передать оперативное управление в другие руки. Так для многих невыносимо, что часть власти, полномочий, а соответственно уважения, симпатии, восхищения, которые полностью приходились на его долю, придется уступить кому-то другому. Но даже если руководитель перешагнул через эти психологические барьеры, на поведенческом уровне он часто как бы на автомате продолжает отдавать оперативные распоряжения своим подчиненным. При этом одни теряются и не знают, кого слушать, а другие используют эту ситуацию в своих целях, или не делают ничего, или выполняют только то, что сами считают нужным. Так что же делать, если вы всерьез решили поделиться полномочиями? Разумеется, в каждом конкретном случае способы могут быть разными. Например, первое лицо одного холдинга, сильный лидер и человек самодостаточный, собрал руководителей всех предприятий, которые должны были выполнять распоряжение недавно назначенного исполнительного директора. И он сказал: «Если я вдруг по привычке начну отдавать кому-то из вас оперативные распоряжения, прошу вас отвечать мне, что у вас есть непосредственный начальник, исполнительный директор господин Н». С помощью таких напоминаний уже через месяц он отвык давать оперативные указания своим менеджерам и смог полностью сконцентрироваться на стратегическом управлении, чего и действительно хотел. Итак, если встал вопрос о заместителе, чтобы быть эффективным, можно попытаться решить триединую задачу. Во-первых, определиться, зачем вам действительно нужен зам. Во-вторых, сделать правильный выбор правильного человека. И, наконец, на самом деле передать ему часть ваших полномочий. Данная трехшаговая задача вроде бы проста в теории, но крайне сложна на практике.